Отца, Отца на месте, Сергея на Христе, братья, приветствуем вас с нынешним воскресным днем, по праздникам праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа и днем памяти отцев Первого Вселенского Собора. Совпало сегодня по датам и Второго Вселенского Собора. Тоже святых отцов. Первый Вселенский собор происходил в 325 году, а второй в 381 году. Я почему соединяю эти два собора? Потому что на них был изложен символ веры, который каждый из именующих себя христианином и верным чадом Церкви Христовой должен знать на память и понимать его глубокое значение символа веры. И когда приезжают к нам из далеких мест паломники, и когда они присутствуют за патриаршим богослужением при большом стечении народа, и когда там все силы напряжены для того, чтобы слово прошло торжественно, как это и положено. Но когда спрашивали вот этих прибывших из-за границы гостей, что особенно на вас произвело сильное впечатление за богослужение, они сказали, тогда, когда пел народ символ веры, верую по единого Бога Отца Вседержителя. Этот символ веры, мы его читаем и в себя дома, и в келике, и в своих жилищах и домах. Мы его читаем многократно и здесь, в Святой Церкви, а особенно в непраздничный воскресный, а поем с едиными устами, единым сердцем, всею Церковью этот символ веры полностью. Но только не для того, чтобы только знать его на память, не для того, чтобы только именно этим засвидетельствовать, что мы являемся истинными православными христианами, но понимать внутренний глубокий смысл этого символа веры в своем сердце, как его имели и святые отцы Первого и Второго Вселенского Собора, то есть которые являлись составителями его. Поэтому за их святые молитвы будем и мы с вами стараться оставаться верными чадами Церкви Христовой и быть колеблемыми, как трость при движении ветра или дуновении воздуха, колеблемая всякими учениями, которые из тех пор, с первых времен христианства, и поныне, и еще будут усугубляться и усложняться перед кончиною мира. А нам надо быть твердыми, убежденными и глубоко понимающими смысл значения этого символа нашей веры, который мы всегда исповедуем его, еще раз повторяю, и каждый сам от себя, и все мы, когда присутствуем в храме Божьем. Богослужение на предстоящей седмице будет совершаться в этом Успенском соборном храме. На среду предстоящей седмицы приходится день памяти третьего обретения главы чистокославного пророка Претития Пятителя Господня Иоанна. Накануне этого дня, то есть во вторник вечером, будет совершаться весенние полилейные богослужения и в самый день одна божественная литургия. На пятницу предстоящей седмицы приходится день отдания праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. А в субботу, которая переименуется Троицкую родительскую субботу, на этот день приходится пятилетие со дня восшествия на Патриарший престол ныне здравствующего великого господина и отца нашего святейшего патриарха Алексея Второго. Но так как это совпадает с родительской субботой, то этот памятный день переносится с субботы на четверг. Теперь по окончании литургии во всех храмах будет совершаться праздничный молебен о здравии и благоденствии, о ниспослании его только свыше благодатной силы для несения возложенного на него самого высочайшего церковного послушания, то есть быть кормчим церковного корабля, столь сложное, смутное и очень затруднительное деле спасения каждого христианина и христиан. Поэтому день этот переносится с субботы на четверг, а в субботу будет совершаться, как и положено по уставу церкви, Троицкая родительская суббота. Вслед за нею будет следовать два великих праздника, которые сливаются как бы в один. День Святой Живоначальной Троицы и День Сошествия Святого Духа на Апостолов. Поэтому возблагодарим Господа за все прошедшие праздники и за все те, которые предстоят, чтобы нам с вами хоть в какой-то мере и степени подражать святым апостолам, когда они видели возносящегося Господа Иисуса Христа на небо и были и опечалены, и в то же время были и преисполнены особой радости, и в то же время им дано было особое указание, чтобы они возвратились в Иерусалим, и эти 10 дней от дня Вознесения до дня Святой Живоначальной Троицы, сошествия Святого Духа на апостолов, чтобы они пребывали там, в посте и молитве. Поэтому и нам надо эти дни в возможной мере и степени, настолько, сколько у нас будет к тому условий, сколько к тому будет возможностей, сколько к тому будет наших сил физических и духовных, чтобы мы провели тоже этой памяти, к какому дню мы готовимся. Тогда, когда мы будем просить Господа, чтобы именно Господь обновил эту благодать Духа Святого каждому из нас. Наверное, всем вам хорошо известно, и вы знаете все на память его, но вы особенно обратите внимание на последние слова. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолов Твоего Неспослава, того благи, не отыми от нас, но обнови в нас, молясь в сети. А то некоторые читают нас, обнови в нас, молящихся тебе. Мы Духа Святого получили примера помазания. Но благодать Духа Святого, когда можно проводить праведную и благочестивую христианскую жизнь, Он не особо будет пребывать с нами. Как мы только будем ослабевать в этом, то в это время и Дух Святый, Его действие будет также ощущаться не в такой мере и степени, тогда, когда люди идут за Христом, который является «Я есть путь, истина и жизнь». Вот будем молиться, чтобы в этот день Господь обновил, так как мы имеем эту благодать Духа Святого, чтобы Он обновил в нас, то есть в каждом в отдельности и во всех вкупе, эту силу благодатную. А праведный отец Иоанн Кронштадтский говорил свое понятие о благодати Духа Святого. Благодать Духа Святого – это и сила, действующая в человеке через веру в Иисуса Христа, как Сына Божия. Поэтому, когда идет речь о благодати, то надо ощущать. Вы чувствуете, когда вы себя бодро чувствуете. Вы ощущаете, когда вы силы ваши оскудевают, слабеют. Вот так в переносном смысле мы должны перейти и к благодатной силе. Вот когда будет нас действовать благодать Святого Духа, мы тогда будем всегда жизнерадостны. Всегда будем при всех обстоятельствах жизни, какие бы они ни были бы, и как бы они сложны и трудны не являлись на нашу жизнь на пути. Вот мы будем просить вот в эти дни предшествующие, и в самый день, когда будет читаться молитвы, читаем ее только один раз в году, ведь праздник Святой Троицы во время вечерней, составленная святителем Василием Великим. Это молитва особая, называется Троицкими. Вот там мы молимся и за себя, и за всех, и за живых, и за умерших. Дай, Господи, нам провести святый мир на эти дни, приготовиться достойно встречи праздника Святой Живоначальной Троицы и сошествия Святого Духа и обновления Его действия в нас, в наших душах и сердцах. Причастникам сегодняшнего дня поздравляю принять святых Христовых тайн, на послужу святых Христовых тайн тело на здравие и душе на спасение. Причастники вышли, положим благодарственные молитвы по причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарим тебя, Господи, Боже мой! Ангел белых одежды стоял.